Профессор поколдовал над драгоценными камнями, ниточками и кнопками, потом повернулся ко мне. «Ну вот, теперь машина времени настроена как положено. Еще одно нажатие кнопки, и ты увидишь свое время, место и завтрак». Но прежде чем кончик его хвоста пришел в соприкосновение с кнопкой, раздался голос. «Я потом все объясню. На кону судьбы мира». Рука схватила молоко, которое я берег так долго, и потянула к себе. Я только успел заметить, что она принадлежала какому-то благообразному господину. Но тут пространственная дыра, через которую она проникла, схлопнулась и все исчезло. «Мое молоко!» — завопил я. «Он же сказал, что объяснит все потом», — напомнил профессор. «Я склонен ему верить». Меж тем пространственная дыра снова открылась. Голос крикнул: «Лови!» И в меня ракетой полетел пакет. Но, к счастью, молоко угодило мне прямо в живот. Я непроизвольно прикрыл его руками и поймал при этом пакет. «Ну вот», — сказал профессор, — «теперь снова все нормально». «Но он же сказал, что объяснит все потом», — напомнил я, — «а это какое-то слишком краткое объяснение». «Это еще потом», — возразил Стего. «Еще только сейчас, а потом это потом». Он снова принялся переставлять камушки и веревочки на крышке машины времени. «Итак», — сказал он наконец, — «координаты расчетной точки введены, а теперь стартуем навстречу твоему завтраку». «Ты хочешь сказать, что за окном нашего дома висит воздушный шар со стегозавром в корзине?» — спросил я отца. «Вовсе нет», — ответил он. «Сейчас вы все поймете». «А я думаю, кто-то из тех вампиров втайне очень страдал», — мечтательно добавила сестренка. «Он был прекрасен, одинок, и никто его не понимал». «Нет», — отрезал мой отец, — «таких там не было». Я нажал красную кнопку. В ушах у меня раздался шум времени, и вот я обнаружил, что наша корзина проплывает над перекрестком Маршалл Роуд и Флетчер Лейн. Я разглядел внизу наш дом. Я разглядел велосипеды на заднем дворе. Разглядел кроличью клетку. «Приехали!» — закричал я и похлопал профессора Стего по пластинам на хребте. «Ну что ж», — отозвался он, — «было очень приятно с тобой путешествовать.